Сальери дожил до того дня, когда в 1824 году вся Вена праздновала 50-ю годовщину его назначения придворным композитором. Однако за год до этого он сделал поразительное заявление. В октябре 1823 года один из учеников Бетховена по имени Игнас Москелес навестил престарелого Сальери в одной из пригородных клиник. Сальери, который мог говорить только отрывочными предложениями и был занят мыслью о грядущей смерти, поклялся честью в том, что в этом абсурдном слухе нет ни слова правды. Вам известно, что меня обвиняют в отравлении Моцарта. Это гнусная клевета, — заявил он потрясенному Москелесу. Передайте миру. Старый Сальери, который скоро умрет, сказал вам это. Через месяц Сальери попытался покончить жизнь самоубийством. Посещавшие его люди сообщали, что у него галлюцинации, связанные с виной в смерти Моцарта, и он хочет признаться в своем грехе. Год спустя весьма почитаемый придворный композитор скончался. Итальянский биограф Гайдна Джузеппе Карпани постарался спасти честь своего соотечественника. Он нашел врача, к которому обращались во время последней болезни Моцарта, и узнал от него диагноз — суставный ревматизм. «Если Моцарт был отравлен, где доказательства?» — задавал вопрос Карпани. «Бесполезно спрашивать. Доказательств не было, и найти их невозможно». После смерти мужа Констанца послала младшего сына брать уроки у Сальери. Когда его спросили о слухах относительно того, что придворный композитор отравил его отца, мальчик сказал, что Сальери не убивал Моцарта, но поистине отравил ему жизнь интригами. Сам Сальери якобы сказал: «Жаль, что Моцарт умер таким молодым, хотя для других композиторов это к лучшему. Проживи он подольше, ни одна живая душа не дала бы и корки хлеба за нашу работу». Вторым подозреваемым в предполагаемом убийстве был Франц Хофдемель, брат масонской ложи, в которой состоял композитор. Его очаровательная молодая жена Магдалена была одной из последних учениц, бравших у Моцарта фортепианные уроки. Через несколько дней после смерти Моцарта Хофдемель яростно набросился на свою беременную жену с бритвой, искалечив и изуродовав ее лицо, горло и руки, а затем покончил с собой. Магдалена выжила, и через 5 месяцев родила ребенка, отцом которого, по слухам, был Моцарт. Старшая сестра Моцарта, Мария Анна, однажды заметила, что ее брат давал уроки молодым женщинам только тогда, когда был в них влюблен. А щепетильный Людвиг ван Бетховен через много лет после смерти Моцарта отказался играть в присутствии Магдалены, потому что между нею и Моцартом существовала слишком тесная близость. Однако наблюдения современников и сохранившиеся письма Моцарта указывают на то, что он был глубоко предан Констанце, и не было никаких доказательств его внебрачных связей. Наконец, императрица Мария Луиза проявила личное участие к трагедии Магдалены, что она вряд ли сделала бы, если бы в историях об отцовстве младенца содержалась хоть капля правды.